Глава 19. В руке сразу же стало горячо. По плечу разлилось тепло. Я даже не подключал анализ и чисто по собственным ощущениям понял, что это тепло нездоровое. При первом же попадании вещества в кровь мне показалось, что в руке начался воспалительный процесс. Мной было принято решение не ложиться спать и немного подождать, чтобы изучить первые изменения в своем организме. Ведь именно с ними мне предстоит работать, когда я начну вкалывать вакцину людям. Еще бы знать, что это за новый штамм коронавируса. Обычно они не сильно друг от друга отличаются, просто приобретают устойчивость к имеющимся препаратам или вакцинам и параллельно развивают новые свойства. Однако последнее – это скорее редкость. Вирус, вызывающий кашель и пневмонию, нечасто повреждает другие органы. Хотя тот же ковид весьма охотно лезет и в сердечно-сосудистую систему. Интересно, откуда взялся COVID-19 в этом мире? В моем его создали в магической лаборатории, вывели искусственно. Здесь-то магии нет. Может быть, развился самостоятельно? Мутировал из более старых штаммов вируса? А ведь многим это неизвестно. Если сказать человеку, что коронавирусная инфекция была и до 2019 года, он навряд ли поверит. А уж если заявить, что собеседник, скорее всего, уже болел ей и не один раз, то рассказчика и вовсе сочтут сумасшедшим, по крайней мере, больше половины населения. Но коронавирус – это очень-очень старая инфекция. Просто ранее она не обладала такой способностью к распространению и встречалась куда реже, чем тот же самый грипп. Хотя не исключено, что одна из десятка простуд в жизни человека была вызвана именно этим вирусом. Просто тогда действовала его более старая и слабая версия. Углубившись в свои размышления, я не заметил, как изменилась кожа на моем плече. Лишь готовясь ко сну, я обнаружил, что место укола сильно вздулось. Любопытно, а ведь я не аллергик. Хронических заболеваний у меня нет, если не считать гастрита из-за чрезмерного употребления кофе. Гастрит вряд ли как-то влияет на введение вакцины, особенно если учесть, что я постоянно его убираю с помощью лекарской магии. Плечо вздулось, кожа стала горячей. Пока что ничего критического не произошло, но местная реакция заставляла насторожиться. Дело в том, что побочные эффекты от вакцинации бывают двух типов – местные и общие. Местные – это влияние препарата на область, куда сделан укол. Худшее, что может случиться – это некроз тканей плеча. Но до такого вряд ли дойдет. Подобное происходит только у людей с гиперактивной иммунной системой. Общих реакций в виде лихорадки, головной боли или озноба я пока не ощутил. Хотя, уже оказавшись в кровати, начал чувствовать, что тело слабеет. Я запустил анализ и пробежался по своей крови, чтобы понять, а что там, черт возьми, вообще творится. Лейкоцитов, главных клеток иммунной системы, было не так уж и много. Но в моей крови явно намечалась настоящая буря. Эх, и жаль, что я пока не вижу молекулы. Сейчас бы оценить, что происходит с цитокинами. Цитокины – это способ связи между различными структурами иммунной системы. Письма, которые редко несут хорошие вести. Обычно они передают информацию о том, что в организме инфекция, и всем нужно срочно мобилизоваться. Существует даже такое понятие, как цитокиновый шторм. Когда этих веществ становится слишком много, и организм в ответ на инфекцию начинает уничтожать сам себя. Что ж, будем надеяться, что мой сам себя не уничтожит за эту ночь. Если что, анализ меня предупредит. И, не дождавшись каких-либо серьезных изменений в теле, я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, час или два, но, почувствовав тошноту, я открыл глаза. И обнаружил себя в абсолютной темноте. Странно. А ведь ночник я в комнате оставлял. Может, электричество выключили? Вообще обещали, что в ближайшие несколько дней начнется снежная буря. Могло и провода оборвать где-то. Но я удивился еще сильнее, когда осознал, что не могу встать с кровати. Более того, я своего тела не чувствую. Однако кто-то в этой темноте все же был, и вскоре я услышал его голос. «Ну и что ты натворил на этот раз? Снова это сделал?» Я не знал, как реагировать. В моей квартире был человек. Он говорил со мной, и, судя по интонации, незнакомец был крайне недоволен моими действиями. И что особенно странно, его голос казался мне знакомым. Чертовщина какая-то. Это ведь мой голос. «Чего молчишь? Сказать нечего!» Вновь донеслось из темноты. «Ты кто такой?» — произнес я. В этом странном состоянии мне казалось, что слова исходят не из моего рта, а прямиком из головы. «Как кто?» — усмехнулся собеседник. «Это я, твой анализ». Мне захотелось закатить глаза и выдохнуть, но тело не слушалось. Происходящее все больше напоминало бред. А что, такого со мной еще точно не было. Вдруг я от этой паленой вакцины сошел с ума и прямо сейчас лежу где-нибудь в психиатрической лечебнице, в комнате с мягкими стенами. Но этот вариант лучше пока отложить. Попробую хоть что-нибудь выяснить. «Не припомню, чтобы ты со мной разговаривал раньше», — произнес я. «Да, до сегодняшнего дня ты меня так не удивлял», — вздохнул анализ. «Ты зачем ввел в себя эту дрянь? Мало того, что кофеином себя пичкаешь, так будто без него нервная система работать не может, так теперь еще и вакцина. Одного эксперимента над собой не хватило?» «Приятель», — усмехнулся я, — «до сих пор не понимаю, почему ты обрел голос, но это ты мой инструмент, а не наоборот». «Дурачина, я ж забочусь о тебе», — вздохнул анализ. «Ты ж себя уже однажды убил таким трюком. Что, надоело в этом мире? Хочешь еще в один попасть? Сейчас я тебе это устрою». Весь мир перед моими глазами поплыл. Тьма превратилась в радужный калейдоскоп, и я резко вскочил с кровати. Зрение вернулось, а вместе с ним и способность двигаться. Простынь и одеяло были насквозь пропитаны потом. Меня знобило так, будто мое тело лежало не в уютной постели, а в сугробе в какой-нибудь суровый русский крещенский мороз. Я измерил анализом температуру. 40. Ровно. Но ничего себе. Вколол, называется, себе вакцину. Я-то думал, что у меня крыша поехала, а на самом деле это обычный бредовый сон из-за лихорадки. Хорошо, что анализ не научился говорить. Если бы моя способность развилась до такого, пришлось бы лечить у себя шизофрению. Видеть бредовые сны при лихорадке — это абсолютно нормально. Дело в том, что циркулирующие патологические вещества раздражают мозг, что в конечном итоге влияет на сон, который, между тем, и сам является продуктом деятельности нашего головного мозга. На часах 4 утра. На работу уже через 3 часа собираться. Елки-палки. Я сконцентрировался на своем теле и отправил добротный заряд лекарской магии в свой гипоталамус, в центр регуляции температуры тела. «Ну-ка, сбавь мне немного, зараза. Куда ж ты так жжешь?» Пока мой мозг восстанавливал нормальную температуру, я сходил на кухню и выпил несколько стаканов фильтрованной воды, чтобы восстановить количество жидкости в организме. Через полчаса снова проверил свое состояние. Все. 37,2. Вот это самая лучшая температура для уничтожения инфекции. Дальше снижать не надо. «Тендекун!» Услышал я крик из подъезда. Кто-то изо всех сил барабанил по входной двери, пытаясь проникнуть в мою квартиру. Если сейчас выяснится, что я опять в бреду, и все происходящее — это сон во сне, мне придется всерьез обеспокоиться своим здоровьем. Однако, к счастью, за дверью оказался не иллюзорный образ моего анализа, а Акихибы Акико. Девушка, одетая в пижаму, окинула меня сонным взглядом и произнесла: «Ты чего так буянишь?» «В каком это смысле?» — не понял я. «Я слышала, как ты с кем-то ругался, а потом начал бить по стене кулаками. Между прочим, за этой стеной моя спальня находится. Ты чего тут чудишь?» — нахмурилась она. «Прости, Акико-тян», — рассмеялся я. «Видимо, сон плохой приснился. Я тут вакцину нашу новую тестирую». «В смысле тестируешь?» — не поняла она. «На себе?» «Лучше уж так, чем колоть другим людям не весть что», — пожал плечами я. «Ну ты даешь», — произнесла она, с трудом сдерживая отвисающую нижнюю челюсть. «И как ощущения?» «Катаюсь на горках, как в парке аттракционов. С 40 на 37», — ответил я. «Тебе больничный нужен. Так нельзя», — принялась убеждать меня Акико. «При 40 градусах уже белки начинают разрушаться. Ты ведь и помереть так можешь». «Мне нужно понять, как работает вакцина. Представь, если в таком же состоянии окажутся почти все сотрудники Ямамото Фарм или вся Япония. Что тогда будет?» «Нужно запретить эту вакцину», — нахмурилась Акико. «Не получится. Ее уже утвердило Министерство здравоохранения», — ответил я. «Единственный вариант — дать людям понять, чем можно привести себя в порядок, если возникнут побочки». «Не понимаю я этого. Опять добровольно-принудительная вакцинация? Да когда ж это закончится?» — развела руками она. «Согласен, мне это тоже не нравится. Но, с другой стороны, просто так министерство не стало бы заваривать всю эту кашу. Видимо, была зарегистрирована вспышка действительно опасного вируса. Жаль только, что нам об этом ничего не сообщают. Как я понял, ваш отец тоже не в курсе, что происходит». «Не в курсе, это точно», — кивнула Акико. «Я уже его расспросила. Ни эпидемиологическое бюро, ни Министерство здравоохранения никому пока не сообщили, из-за чего вся эта суматоха». «Ничего, не в первый раз сталкиваемся с таким», — ответил я. «Ты лучше беги спать, Акико-тян. Обещаю, больше колотить по стенам не буду». «Смотри у меня, Тендо-кун», — шутливо погрозила пальцем она. «Если понадобится больничный, говори, открою сразу же. Спокойной ночи». «Скорее уж, спокойного утра», — вздохнул я и вернулся в постель. Уснуть удалось не сразу. На всякий случай я проверил состояние всех органов в теле. Все-таки температура выше 40, мягко говоря, крайне опасное состояние. Помню, пришел как-то ко мне на прием один очень назойливый мужчина и начал допытывать: «Да почему высокая температура вообще опасна для человека? Вот живут же люди в той же Африке, а там температура воздуха бывает за 40 и даже за 50, и ничего, справляются как-то». Долгую же лекцию мне пришлось ему читать, хотя эта информация не повредила бы многим пациентам. Мало кто знает, как работает гипертермия и почему она опасна. Правда, тот мужчина привел очень некорректное сравнение. Ничем мы от африканцев не отличаемся, кроме некоторых адаптационных способностей. В норме у всех температура одинаковая – 36,6. Правда, если вдаваться в подробности, на самом деле здоровая температура для организма колеблется в районе 37. Просто стандартные градусники не передают того, что происходит во внутренних органах. Я объяснил это пациенту, но он уперся и начал убеждать меня в том, что на солнце организм нагревается. «Так почему же нам тогда не становится так же плохо, как при лихорадке, когда мы загораем на пляже?» — спрашивал он. Тогда я принялся объяснять, что мы, люди, существа теплокровные. Мы не принимаем температуру окружающей среды. Наш организм обладает множеством механизмов регуляции этой температуры. Пот для охлаждения, сужение сосудов для того же. Спрашивается, а чем же опасна высокая температура? Ответ прост – денатурация белков. Это самая фундаментальная угроза гипертермии. Дело в том, что белки – это основа жизни. Из них строятся самые главные структуры нашего организма. Однако белки, в отличие от многих других молекул, выживают в строго определенном диапазоне температур. И этот диапазон очень жесткий. Шаг влево, шаг вправо, и функция белка отключилась. Два шага, и белок погиб. Именно поэтому высокие температуры так сильно истощают человека. Стоп. Почему мой будильник уже звонит? Да быть того не может. Я взглянул на часы и обнаружил, что уже наступили те самые заветные 7 утра. Это что же получается? Я целых 3 часа думал о вреде гипертермии. Видимо, опять провалился в бред. Просто на этот раз он был более мягкий, чем в первую половину ночи. Одновременно с будильником зазвонил и мой телефон. Там я увидел надпись «Вызывающий абонент Ватанабе Кайто». Ох, какое же все-таки недоброе утро. Вот это четверг. «Да, Ватанабе-сан, вы чего в такую рань звоните?» — промычал я. «Кацураги-сан, я всю ночь глаз не сомкнул», — заявил он. «Не мог перестать думать, чем закончится ваш эксперимент». Как же меня это все-таки бесит. Нет, беспокойство Ватанабе Кайто мне приятно. Я рад, что заведующий печется о здоровье одного из своих терапевтов, но почему никто не думает, что случится, когда эту вакцину введут тысячам людей? Представьте себе, я тоже не сомкнул глаз, усмехнулся я. А если серьезно, вакцина переносится очень тяжело. Я вколол себе препарат ровно в 9 часов вечера. Когда я проснулся в 4 утра, у меня было ровно 40 градусов. 40? — воскликнул Ватанабе Кайто. Кроме крика Ватанабе, я услышал из трубки какой-то звон. Кажется, мой начальник только что разбил утреннюю чашку с кофе. Печальный звук. «Кацураги-сан, вы не шутите?» — громко пыхтя спросил он. Видимо, принялся вытирать лужу. «Уж простите, фотографию градусника не сделал. Думаю, вы и на слово мне поверите», — ответил я. «Так, а температуру вы сбили?» — продолжил расспрос он. «Выпил 200 миллиграммов аспирина», — солгал я. Хотя отчасти это было правдой. Примерно такой дозой лекарской магии я и ударил. «Температура упала до 37,2», — добавил я. «Надо еще одну выпить. Сбивайте до 36,6», — посоветовал он. «Не думаю, что это хорошая идея», — заявил я. «Это еще почему?» — воскликнул он. «Вы ведь обычную вакцину ввели». «С чего вы это взяли?» — усмехнулся я. «Мы ведь понятия не имеем, какая это вакцина. Возможно, в ней и живой вирус». Ватанабе Кайто замолчал. И в этом был главный вопрос. Ведь видов вакцин существует несколько. К примеру, живая вакцина. Именно такой является прививка от гриппа. Это живой вирус, настоящий грипп, но ослабленный. Вот именно из-за такого риска я и оставил слегка повышенную температуру. Вдруг в новом препарате вирус ослабили не до конца. Тогда нужно сохранить гипертермию, чтобы убить ослабленные вирусные агенты. «Кацураги-сан», — шепотом проговорил Ватанабе. «Если честно, я вчера докопался до генерального директора. Ямамото Ватару признался мне, как работает вакцина. Я считаю необходимым рассказать вам об этом, но очень надеюсь, что вы никому не проболтаетесь». «Разумеется, Ватанабе-сан. Можете на этот счет не беспокоиться», — ответил я. «Ваши догадки верны», — заявил он. «Это действительно живой вирус». «Так, а это уже что-то новенькое, по крайней мере, для прививки от коронавирусной инфекции. Раньше в ней использовались антигены и другие фрагменты мертвого вируса. Значит, интуиция меня не подвела. Хорошо, что я оставил повышенную температуру». «Ватанабе-сан, а почему они выбрали именно такой вид вакцины?» — поинтересовался я. «Я должен еще раз спросить вас, Кацураги-сан», — произнес Ватанабе Кайто. «Поклянитесь, что никогда и никому не расскажете о том, что я вам поведаю». «Ватанабе-сан, заканчивайте», — воскликнул я. «Достаточно того, что я стал первым, кто ввел себе это... дерьмо. Уж простите за прямоту». «С этим штаммом все не так просто», — издалека начал он. «У этого вируса нет антигенов». «Приехали». «Как это нет антигенов?» «Любая инфекция имеет определенные белки, по которым ее можно отличить от других инфекций». «Вы хотите сказать, что из этого штамма ковида нельзя изготовить неживую вакцину?» — поинтересовался я. «Нет, нельзя», — заявил он. «Этот вирус проявляет себя только после того, как встраивается в легкие человека. До этого момента его практически нереально обнаружить». «Это ненормально? Неужели такой микроорганизм образовался естественным путем?» Однако Ватанабе Кайто опередил мой вопрос. «Если верить словам Ямамото Ватару сама, этот вирус создали искусственно», — заявил он. «Кажется, Японию атаковали биологическим оружием. Именно поэтому все держат в секрете». «Это все объясняет. Теперь понятно, почему все делалось в такой спешке. Все-таки Министерство здравоохранения не сошло с ума. И эта вакцина действительно может спасти миллионы жизней, если, конечно, она сама никого не убьет». «Кацураги-сан, я бы мог предложить вам больничный, но у меня есть другое предложение», — произнес Ватанабе Кайто. «Как раз хотел это обсудить. Больничный мне не нужен», — ответил я. «Однако, если вирус в вакцине действительно живой, и его не ослабили как следует, я могу заразить других пациентов, и тогда вакцина никого не спасет, Она послужит распространению болезни. «Именно поэтому я хочу предложить вам другой вариант, Кацураги-сан», — перебил меня Ватанабе Кайто. «Втайне от руководства Ямамото Фарм мы организовали отдельный бокс. Пациентами будет заниматься наш инфекционист Окаба Акира. Кроме него об этом плане знает совсем немного людей. Мы хотим изучить вирусы воздействия вакцины. Короче, Кацураги-сан, предлагаю вам лечь туда. Больничное оформлять не будем. Выступите в роли пациента, который на себе изучит все симптомы». «А ведь это великолепная идея. Сидеть дома и сбивать себе температуру – дело бесполезное. А вот переехать в инфекционное отделение и иметь под рукой все оборудование...» «Я за, Ватанабе-сан», – воскликнул я. «Готов уже сейчас туда выдви...» Мне пришлось замолчать, поскольку я испытал сильный дискомфорт во рту. «Кацураги-сан, с вами там все в порядке?» – спросил Ватанабе. Я почувствовал, как по нижней губе пробежала струйка крови. «Ватанабе-сан, одну минуту!» — попросил я и переместился в ванную. Оказавшись перед зеркалом, я сплюнул кровь, а вместе с ней какой-то твердый костяной комок. «Твою ж!» Вряд ли выпавший зуб был молочным.